Глава 20. Вечеринка продолжала набирать обороты, а я больше не выходила на танцпол, помня о том, насколько он хорошо просматривался с крыши. Мне почему-то казалось, что Мэтт все еще сидит там и следит за бандой, точно зоркий сокол. Сотни раз пыталась ускользнуть в свою комнату, но парни словно чувствовали мое настроение. Отвлекали разговорами, вопросами, угощали вкусными блюдами, знакомили с гостями. Фуллер наконец соизволил появиться на собственной вечеринке. К нему тут же слетелись девушки, которые только и ждали его появления. Мне вдруг стало душно, стоило увидеть широкую ладонь, застывшую на женских бедрах, едва прикрытых короткими шортами. Взглянула на свои брюки, в которых было удобно ходить, бегать, двигаться в любое время дня и ночи. Кажется, у меня никогда не было в гардеробе такого вот короткого безобразия, как у раскрепощенных девиц. На миг обуяла зависть. У меня ведь тоже фигура не самая плохая, а короткие шорты вполне сносно смотрелись бы и на моей попе. А потом я отбросила эту мысль. Да и на здоровье. Пусть лапает своих баб пачками, лишь бы меня больше не трогал. Настроение скатилось к минусовой отметке, и даже весельчаки парня не могли вернуть прежний настрой. Еще и Гоша куда-то вдруг исчез. Нашла Феликса, осторожно поинтересовалась, как его самочувствие, и, сославшись на головную боль, тихо исчезла. Я смертельно устала от этой вечеринки. Хотелось тишины и покоя. Обошла здание, побродила немного по территории, приводя мысли в порядок. А потом, опустив голову, медленно двинулась в сторону крыла, где располагались наши с братом спальни. Бродила в темноте на автопилоте, а когда поняла, что едва не уперлась лбом в стену, осознала, где именно нахожусь. Каким-то странным и непостижимым образом я пришла в совершенно противоположное крыло и стояла прямо перед дверью, за которой находились личные покои Фуллера. И дверь была приоткрыта. Нет, мне не было любопытно, ни капли, даже чуточку. Просто вдруг там воры? Или кто-то решил обыскать дом Фуллера, пока все заняты весельем и сытной едой? Я перешагнула порог, который зарекалась перешагивать. Дверь за моей спиной захлопнулась тихим щелчком. Ключа у меня не было. И я поняла, что выход один — через гараж. Но чтобы пройти сквозь него, нужно пересечь весь дом Фуллера. И я двинулась вперед. Комнаты, погруженные в темноту, звенели тишиной. Но вдруг слуха коснулись едва слышные звуки. А потом они становились все громче. В первое мгновение я до конца не понимала. А потом все встало на свои места, стоило мне увидеть те самые короткие женские шорты, кучкой лежавшие в коридоре на полу, прямо возле двери, ведущей в хозяйскую спальню. Все мое тело скрутило странная боль. Пусть этот мужчина никогда и не был моим, но все равно сердце давило тисками, мешая дышать. А слезы заволокли взор. Всхлипнула и выскочила в первую попавшуюся дверь. Мне хотелось спрятаться и навсегда забыть, что я была здесь. Вычеркнуть из памяти образы, приносящие боль и разочарование. Гараж встретил меня как какофонией звуков, словно кто-то намеренно громко колотил по барабанной установке. Вытерла слезы рукой. И тут же застыла в удивлении. Фуллер сидел спиной ко мне. Его торс был обнажен, капельки воды стекали с волос. Пробегали по плечам и спине, словно мужчина только что вылил ведро воды на свою голову. А я оперлась спиной в дверь и не могла сделать шага назад. Ведь был шанс убежать и остаться незамеченной, пока мужчина сидел спиной и был погружен в свой собственный мир. Но нет, я стояла, словно мои ноги вросли в пол. Фуллер вновь начал играть, отбивая ритм. А в глубине моей души стремительно зарождался тугой, яркий комок обжигающего тепла, словно кто-то плеснул кипятка в кружку, согревая озябшие пальцы зимним днем. Я жадно следила за каждым движением рук, шеи и спины. Смотрела, как напрягаются накачанные мышцы, перекатываются под смуглой кожей. И ничего не могла с собой поделать. Жадно хватала каждое мгновение и мысленно молила о большем. Молила о том, чтобы он никогда не прекращал играть. Не знаю, как долго я простояла вот так, вжимаясь всем телом в дверь, впечатывая затылок в твердую преграду и следя за игрой музыканта. Но вдруг он отбросил палочки, словно ненужную вещь, и застыл, шумно дыша. А я напряглась. Поняла. Он обнаружил мое присутствие. Но теперь бежать было поздно. Интересно, если сказать Мэтту что-то типа «я случайно», он поверит? Или будет думать, что я ищу встреч с ним? Но Матвей уже медленно приближался ко мне, обжигая взглядом. А я попыталась дернуть дверную ручку. И сама не понимала, то ли стремилась убежать, то ли убедиться, что никто не вломится к нам в самый ответственный момент. «Стой, где стоишь», — прошипел Фуллер, не сводя с меня своих горящих глаз. Я послушно замерла. «Вот ведь черт! Сегодня очень странный день. А еще мне кажется, что в отличие от событий на крыше, в этот раз Фуллер пойдет до конца». И его взгляд предвещал мне именно это. Мужчина приблизился. Я уже чувствовала его дыхание на своих губах и, сама не понимая зачем, запрокинула голову и, не моргая, смотрела в дикие глаза, словно завороженная. Мэтт оперся рукой о дверь чуть выше моей головы. Его намерения были кристально ясны и понятны даже младенцу. Но вдруг кто-то дернул за ручку, распахивая дверь, о которую опиралось мое безвольное тело, и я с трудом сохранила равновесие. Женское хихиканье резануло слух. И, судя по всему, не только мне, но и Мэтту. Он удивленно взглянул на неожиданно появившуюся девушку, а потом и на парня за ее спиной. Гоша широко улыбался, но стоило рассмотреть, кого именно они встретили, как улыбка сползла с его лица. «Я все проясню, уберу и сменю постельное белье», — пообещал парень. А я прикусила губу. «Бедный Гоша. Кажется, кого-то сейчас убьют». «Ты, млядь, охренел?» — взревел Мэтт, выбрасывая руку и преграждая парочке путь побега из своего дома. Гоша решил сбежать, воспользовавшись другим выходом. Но я осторожно заметила. Я случайно захлопнула дверь, когда вошла. Гоша бросил на меня недовольный взгляд, а Фуллер прищурился, глядя на Гошу. «Молодец, девочка». Странный, непривычно мягкий голос меня испугал больше, чем стандартное рычание Фуллера. И пока я разбиралась, что бы это значило, Мэтт уже схватил Гошу за шиворот и выволок парня из дома в гараж. «Мэтт, я все возмещу!» — обещал Гоша, не сопротивляясь. «Ты, охреневший щенок, баб трахаешь в моем доме!» — рокотал Фуллер. «Больше не повторится!» — обещал Гоша. «Да там, в общем, крыле все номера заняты. Только здесь свободно было». А я догадалась, что Мэтт не собирается калечить парня. В противном случае устроил бы разборки, не сходя с места. «Утром, чтобы кровать была новая, усек?» — потребовал Фуллер, выпуская Гошу на свободу. Девчонка заторопилась следом, бросая на обнаженный торс Мэтта заинтересованные взгляды. А Гоша подмигнул мне и торопливо исчез с глаз разгневанного хозяина. Я же сокрушенно покачала головой. «Идиот, что еще сказать?» «Паршивец мелкий», — пробормотал Мэтт, проходя мимо меня. «Развел здесь бордель. Когда-нибудь я его утоплю на его же мойке». Постаралась срастись со стеной, понадеялась, что мужчина не заметит меня, и я тихонько проскользну той же дорогой, что и Гоша с подругой. Но нет, Мэтт перехватил мое запястье и дернул настойчиво, но мягко в свою сторону. «Кофе хочу, башка трещит». Все, никаких просьб, пояснений, приказов. Хочу и точка.